и выправил годовую карту для входа на биржу в 1915 году. Это была карта номер 765. Дела вел довольно большие, и позднее уже из берлинской тюрьмы не без гордости писал, что его имя было известно не только в Берлине, но и на Нью-Йоркской и Лондонской биржах. Как велики были деньги, вложенные им в дела, точно установить не удается, но во всяком случае они были немаленькие. Весной 1913 года он потерял около 14 тысяч. И это не нанесло ему заметного ущерба. Надо полагать, что общая сумма, во всяком случае, была не меньше 100 тысяч марок. А так как он около этого времени сделал и вклад на имя госпожи Н в размере 30 тысяч марок, на квартирную обстановку истратил не менее 25 тысяч марок, драгоценности госпожа Н разновременно купил, по ее собственной оценке, не меньше, чем на 50 тысяч марок. Так как затем много съела жизнь сплошного пикника в 1908-1909 годах, то общую сумму сбережений, сделанных Азефом за годы его высокопочтенной работы, следует определить, во всяком случае, не меньше, как в 200-250 тысяч марок. Жизнь потекла размеренно, мирно. Настоящее мирное житие, особенно подходящее для великого провокатора, за тенью которого гонялись по всему миру. Постоянный посетитель Берлинской биржи, ведший там солидную, крупную, но осмотрительную игру, Азеф сумел завязать довольно большое знакомство в соответствующих немецких кругах. Гостеприимный и хлебосольный хозяин, эти чисто русские черты характера у Азефа, казалось, имелись, он любил принимать и угощать гостей, и это скоро сделало его популярным в той среде. Раз-два в неделю у него собирались гости, пили чай из русского самовара, а затем организовывали пульку, далеко не всегда по маленькой. Он постарался несколько изменить свою внешность и отпустил небольшую мягкую бородку, которая действительно заметно смягчала выражение его лица. Всегда внимательно следил за своей внешностью и очень хорошо одевался. Шил много костюмов и все лучших портных. Денег на себя вообще не жалел и постоянно говорил госпоже Н, что на их век денег у них хватит и что поэтому они должны не думать о будущем, а заботиться только о том, чтобы жизнь шла более приятно. Каждое лето проводили в поездках, которые совершали то вместе, то порознь. Азеф любил лечиться. Ничего серьезного в это время у него не было. Пошаливало сердце. Не вполне правильно функционировали почки. Имелось налицо старая неврастения. Но все эти болезни были в стадиях ни в какой мере не опасных. Тем не менее Азеф бывал у лучших врачей и по их указаниям регулярно каждое лето проходил курс лечения на водах. Сверх того, регулярно каждое лето бывали за границей на лучших курортах Франции и Бельгии, в Остенде, в Трувилле и так далее. Эта жизнь вполне удовлетворяла Азефа. Новая обстановка пришла ему как нельзя более по вкусу. И он сам, в свою очередь, как нельзя лучше подходил для нее. С фотографий того времени он глядит спокойным и добродушным обывателем –